Глава 14. Волшебные яблони. «Прекрасно», — сказал Аслан, и от его голоса содрогнулась земля. И Дигори понял, что все нарниане услышали это, и что теперь рассказ о нем, о его приключении, будет передаваться из уст в уста, из поколения в поколение сотни лет, а может быть и всегда. Но ему не грозило зазнаться. Сейчас, оказавшись перед Асланом, он меньше всего думал о своем поступке. Он открыто смотрел Аслану в глаза. Все горести и тревоги ушли прочь, и душа его успокоилась. «Прекрасно, сын Адама», — повторил лев. «Ради этого заветного плода ты претерпел голод и жажду и преодолел великое искушение. Лишь твоя рука и ничья другая посадит дерево, что защитит Нарнию. Брось яблоко в сторону реки, там самая благодатная почва». Дигори исполнил, как было сказано. В воцарившейся тишине все услышали легкий стук, с которым яблоко упало в вылистую почву. «Отличный бросок», — одобрительно сказал лев. «Теперь же приступим к церемонии коронации короля Нарнии Фрэнка и королевы Элен». Короля с королевой дети заметили только сейчас. На них были невиданные, неописуемой красоты одеяния. С плеч ниспадали богато украшенные мантии. Четыре гнома несли шлейф короля, четыре нимфы — шлейф королевы. Он снял котелок, она прибрала волосы и сделалась еще миловиднее, но главное, чем сейчас они отличались от себя прежних, было новое выражение лиц, особенно у короля. Хитрость, недоверчивость и задиристость лондонского кэбмена бесследно стерлись с его лица, и оттого яснее проступили присущие ему от природы отвага и доброта. То ли воздух юного мира так повлиял на Фрэнка, то ли беседа со Сланом. А, возможно, и то, и другое вместе. «Ну и ну!» — восторженно прошептала стрела на ухо Полли. «Мой прежний хозяин переменился не меньше меня самой. Теперь он настоящий хозяин». «Да, да, стрелка!» — поспешила согласиться Полли. «Только не гуди мне прямо в ухо, щекотно!» Аслана что-то отвлекло от церемонии коронации. «Пусть распутает те деревья тот, кто их запутал. Мы посмотрим, что там такое». Дигори разглядел там, куда указывал Аслан, что ветви деревьев то ли переплетены, то ли связаны лозой и образуют подобие клетки. Слоны при помощи хоботов и гномы, работая топориками, быстро разрушили это сооружение. Внутри находились три удивительных создания. Молоденькое деревце, похожее из чистого золота, деревце из серебра и несчастное существо в перепачканной одежде, крючком сидевшее между ними. «Вот это да!» – прошептал Дигори. «Это же дядя Эндрю!» Чтобы все объяснить, необходимо вернуться немного назад. Как вы помните, звери, приняв дядю Эндрю за дерево, посадили его в землю и стали поливать. Когда же потоки воды привели его в чувство, горе-чародей увидел, что промокший до нитки, он по бедра закопан в землю, которая от воды быстро превращалась в грязь. А его окружает стая диких свирепых животных. Неудивительно, что он принялся вопить и стонать. В некотором отношении это сослужило ему добрую службу, поскольку все, даже кабан, убедились, что он живое существо. Они его выкопали. Ах, бедные когда-то парадные брюки! И дядя Эндри попытался снова удариться в бегство. Слониха, однако, пресекла эту попытку, ловко обхватив его хоботом за талию. Звери и прочие нарниане единодушно решили, что его необходимо подержать в укромном местечке, пока Аслан не выберет время посмотреть и решить, как с ним поступить. Они соорудили вокруг него что-то вроде плетеной клетки и сочли своим долгом его накормить. Осел принес охапку чертополоха и бросил ее дяде Эндрю, но тут, судя по всему, подношение не оценил. Белки обрушили на него град орехов, но он закрывал голову руками и радости не проявлял. Птицы летали над ним взад и вперед, метко сбрасывая отборных червяков. Но всех превзошел медведь. Он нашел гнездо диких пчел, и вместо того, чтобы съесть его самому, а ему так хотелось, этот добряк притащил его дяде Эндрю. Но медведь оказал медвежью услугу. Он неловко забросил этот липкий ком в клетку и, к несчастью, попал дяде Эндрю прямо в лицо, а в сотах оставались живые пчелы. Медведь был бы счастлив получить такой удар, поэтому он никак не мог взять в толк, с чего это вдруг дядя Эндрю подскочил и отпрянул назад. Мало того, он поскользнулся и с размаху сел на охапку чертополоха. И все же, — отметил кабан, — часть меда попала этому существу в рот, что, конечно, пойдет ему на пользу. Понемногу звери стали привязываться к своему странному питомцу, отнесясь к нему как дети к домашнему животному. Они втайне надеялись, что Аслан позволит им оставить дядю себе. Самые умные и внимательные из них уже не сомневались, что некоторые звуки, вылетающие из его рта, имеют какой-то смысл. Они назвали его Бренди, поскольку это сочетание звуков он произносил чаще всего. Зверям пришлось оставить бедняжку Бренди в клетке на ночь. Аслан был очень занят, он давал указания королю и королеве и занимался другими важными делами. У дяди в клетке накопилась куча груш, орехов и бананов, которых вполне хватало на ужин. Но сказать, что он провел в клетке приятную ночь, было бы преувеличением. «Приведите сюда это существо», — приказал Аслан. Слониха привычно обхватила хоботом дядю Эндрю и положила у ног Аслана. От страха дядя Эндрю не смел шелохнуться. «Будь добр, Аслан», — попросила Полли, — «скажи что-нибудь такое, чтобы он перестал тебя бояться, а потом такое, чтобы он не захотел сюда вернуться». «Ты думаешь, он захочет?» — спросил Аслан. «Боюсь, что да, или пошлет кого-нибудь другого». Он прямо затрясся от жадности, когда из перекладины от фонарного столба вырос молодой фонарь. «Он считает, что...» «Он ошибается, дитя», — успокоил ее лев. «Эти первые дни из земли действительно произрастает все, что в нее бросит. Но это потому, что все еще звучит в воздухе и отдается эхом та песнь, которой я пробудил Нарнию к жизни. Это скоро кончится. Но этому старому грешнику я ничего объяснить не могу. Не в силах я и утешить его, ибо он затворил свои уши для моего голоса. Если я заговорю с ним, он услышит только рев да рык. О, сыны Адама, как искусно защищаетесь вы от всего, что идет вам во благо. Что ж, я дам ему то, что он еще способен принять». Лев печально склонил свою косматую голову и дохнул в испуганное лицо старого чародея. «Спи, — молвил он, — спи, освободи себя от мук, которые ты сам на себя навлек». Дядя Эндрю откинулся на спину, закрыл глаза и мирно засопел. «Уложите его где-нибудь в сторонке, — распорядился Аслан. А теперь, гномы, за дело. Покажите, на что вы способны. Изготовьте две короны для короля и королевы». Гномы кинулись к золотому дереву, в мгновение ока сняли с него все листья и отломили несколько веточек. Дети убедились, что дерево не просто казалось золотым, а действительно было из чистого золота. Несомненно, оно выросло из золотой монетки, выпавшей из кармана дяди Эндрю, когда тот торчал вниз головой. А из серебряной монетки выросла серебряная. Как по мановению волшебной палочки, появились и небольшая наковальня, и молоты, и щипцы, и кузнечные мехи. Гномы знали свое дело, через несколько мгновений огонь ярко пылал, мехи гудели, золото плавилось, молоты звенели. Два крота, которых Аслан еще утром послал нарыть драгоценных камней, высыпали их целую кучу. В умелых руках маленьких кузнецов короны быстро обретали форму. Они мало напоминали те уродливые, тяжеленные уборы, которые носили короли в Европе. Это были легкие, изящные венцы, искусно украшенные. Корону короля усыпали рубины, корону королевы — изумруды. Когда короны остудили в реке, Аслан повелел Френку и Элен опуститься перед ним на колени и, возложив короны им на головы, провозгласил: «Встаньте, король и королева Нарнии, отец и мать многих поколений королей, что станут править в Нарнии и на островах. Да пребудет с вами мое благословение». Все возликовали. Собаки залаяли, кони заржали, слоны затрубили, птицы захлопали крыльями. Королевская чета стояла среди подданных с торжественным и немного смущенным видом, и эта смущенность не делала их менее благородными. Дигори еще кричал «Ура!», когда услышал глубокий и мощный голос Аслана. «Смотрите!» Все разом обернулись и замерли от восторга и удивления. Немного поодаль, где еще недавно ничего не было, появилось прекрасное дерево. Очевидно, оно выросло за время коронации, бесшумно и стремительно, словно флаг взлетел вверх по флагштоку. Казалось, его ветви отбрасывали не тень, а свет. Из-под каждого листка, как звезды, выглядывали серебряные яблоки. Но замереть всех заставил не столько вид дерева, сколько его аромат. Вдохнув его, несколько мгновений никто ни о чем не мог думать. Все только вдыхали и наслаждались. «Сын Адама, — сказал Аслан, — ты хорошо сделал свое дело. Помните, жители Нарнии, ваша главная обязанность — оберегать это дерево, ибо оно — ваша защита. Злая колдунья бежала на Дальний Север, где она пока и останется, накапливая силы с помощью черной магии. Но пока здесь растет дерево, она не посмеет прийти в Нарнию и даже приблизиться к ней ближе, чем на 100 миль». Для вас его аромат — это радость, здоровье и жизнь, для нее — ужас, отчаяние и смерть. Все благоговейно взирали на дерево. Вдруг Аслан резко повернул голову, от гривы брызнули золотые искры, и устремил на детей пристальный взгляд. «Что с вами, дети?» Аслан застал их в тот момент, когда они взволнованно перешептывались и подталкивали друг друга. «О, Аслан, сэр!» Щеки Дигори стали пунцовыми. «Я забыл вам сказать. Колдунья уже съела одно яблоко там, в саду». Дигори не мог высказать вслух все, что думал по этому поводу, и за него договорила Полли. Она гораздо меньше Дигори боялась попасть в глупое положение. «Вот мы и подумали, Аслан, — сказала она, — что вы, может быть, ошибаетесь. Колдунья не боится запаха яблок. Почему вы так подумали?» «Ну так она уже съела яблоко». «Именно поэтому, дитя мое, остальные будут внушать ей такой ужас, — объяснил Аслан. Так бывает со всеми, кто срывает и ест плоды в неподобающее время и неподобающим образом. Заветный плод прекрасен, но он приносит благо лишь тогда, когда ты вправе его съесть». «А, понятно! — воскликнула Полли. — Раз она съела яблоко неподобающим образом, то оно на нее и не подействует, да? Оно не сделает ее вечно молодой». «Увы, сделает! — ответил Аслан, печально кивая головой. — Яблоко подействует. Всякая вещь должна оказывать то воздействие, которое ей предназначено природой. И это яблоко тоже. Колдунья получила то, чего желала. Она обрела неиссякаемую силу и отныне будет бессмертной. Но для того, у кого злое сердце, вечная жизнь — это вечные страдания. И она уже начала это понимать. Каждый получает то, к чему стремится, но не каждый этому рад». «Я и сам чуть не съел яблоко, Аслан, — признался Дигори. — Тогда бы и я...» «Да, дитя, яблоко всегда оказывает действие сообразно своей природе, но никогда не приносит счастья тому, кто сорвал его по своей воле. Если бы кто-то из нырнян, не получив на то повеление, явился бы в тот сад, сорвал заветное яблоко и посадил его здесь, чтобы оно защищало страну, оно бы ее, конечно, защитило. Но при этом Нарния из милой и доброй страны, какой я ее задумал, превратилась бы в могущественную кровавую империю, подобную империи Чарна. Но колдунья подбивала тебя еще на что-то, не так ли?» «Да, Аслан. Она подговаривала меня взять яблоко домой, для мамы». «Пойми, дитя, это исцелило бы ее, но не принесло бы радости ни ей, ни тебе. И настал бы такой день, когда вы оба, и ты, и она, пожалели бы об этом и подумали, что лучше было бы ей умереть тогда от болезни». Дигори не отвечал. Его душили слезы. Угасала последняя надежда. Нет, он не сомневался в том, что лев прав. Он понимал, что существуют вещи более страшные, чем смерть даже самого близкого и любимого человека. Но вот Аслан заговорил снова, на этот раз тихо-тихо. «Да, это произошло бы, если бы ты поддался и украл яблоко. Но этого не произойдет. Плод, полученный от меня, принесет тебе счастье. Бессмертия в вашем мире он не даст, но исцеление принесет. Иди, сорви с дерева яблоко для мамы». В первый миг Дигори растерялся и не мог ничего понять. Ему казалось, весь мир вывернулся наизнанку и перевернулся вверх дном, будто во сне он направился к дереву. Король с королевой подбадривали его, а звери и птицы кричали «Ура!». Он сорвал яблоко и положил в карман. Потом подошел к Аслану. «Пожалуйста, Аслан, — попросил он, — можно нам сейчас вернуться домой?» Он забыл сказать спасибо, но Аслан его понял.